Тору, с треском наполнившим комнату, разорвал целлофан, открыл крышку золотистой прямоугольной коробки, взял конфету и улыбнулся Кинуэ. Он всегда тщательным образом соблюдал это правило — обращаться с Кинуэ как с красивой женщиной. Кинуэ же села на стул за прожектором в противоположном углу, максимально отдалившись от Тору и всем своим видом показывая, что в любой момент может сбежать вниз по лестнице и удрать. Когда наблюдатель смотрел в зрительную трубу, освещение в комнате гасили, но обычно на потолке горела лампа дневного света, слишком яркая для такого помещения, и белый цветок в волосах Кинуэ сиял влажным блеском. При таком свете уродство Кинуэ было особенно заметно. Это уродство чувствовал любой, кто видел ее. Она была не просто некрасивой женщиной, с обычным заурядным лицом, которое может показаться красивым, если к нему присмотреться, или на котором отражается красота души. Тут, как ни смотри, было одно уродство. Это уродство являлось своего рода даром. Ни одна женщина не могла быть столь совершенно безобразна. Несмотря на это, Кинуэ постоянно сокрушалась по поводу того, что слишком красиво. «Ты еще ладно», — произнесла Кинуэ, и тут же забеспокоилась, что из-под короткой юбки у нее выглядывают колени. Она как могла поджала их и обеими руками стала натягивать на них подол юбки. «Ты еще ладно. Ты единственный джентльмен, который не тянет ко мне руки. Но ты все-таки мужчина, и этого не понимаешь. Я тебе часто говорила. Протянешь руки, и я больше не буду приходить в гости. Не стану тебе ничего рассказывать. Все отношения будут разорваны. Клянешься, что никогда этого не сделаешь?» «Клянусь». Тору поднял руку, выставив ладонь. С Кинуэ все нужно было делать самым серьезным образом. Перед тем, как начать рассказ, она обязательно заставляла Тору приносить такую клятву. Тору дал клятву, и Кинуэ сразу успокоилась. Пропали постоянно преследовавшие ее тревога и озабоченность, и даже поза, в какой она сидела на стуле, стала более расслабленной. Словно хрупкую вещь она тронула цветок в волосах, послала Тору улыбку и, сделав неожиданно глубокий вдох, заговорила. «Я так несчастна. Я хочу умереть. Мужчины совсем не понимают, какое это несчастье для женщины родиться красивой. Красоту никто не уважает. У мужчин, которые на меня смотрят, возникают гадкие чувства. Мужчина ведь дикий зверь. Не будь я так красива, я бы больше уважала мужчин. Любой мужчина, взглянув на меня, превращается в зверя. Ну разве можно их уважать? Это самое оскорбительное для женщины, когда ее красота вызывает у мужчины непристойное желание. Мне просто неприятно выходить из дому. Мужчины, которые мне встречаются, все до одного похожи на собак. У них течет слюна. Я, ничего не подозревая, иду себе спокойно по улице, а в глазах встречных мужчин постоянно вижу блеск, будто они кричат: «Хочу эту девушку! Хочу эту девушку!» Прямо кипят от буйной страсти. Я безумно устаю уже от этого. И сегодня в автобусе со мной заигрывали. Так обидно, так обидно. Тут Кинуэ достала из кармана кофты носовой платок в мелкий цветочек и изящно приложила его к глазам. В автобусе рядом со мной сидел симпатичный молодой человек, наверное, из Токио, с большой сумкой на коленях. У него еще на голове была шапка, какую носят альпинисты. Я посмотрела, а в профиль он прямо вылитый. Кинуэ назвала имя модного певца. Он все посматривал на меня. Я сразу подумала: вот, опять началось. А потом опустил одну руку. Ею он держал сумку из мягкой белой, как дохлый кролик, кожи. Просунул ее под дно сумки и незаметно коснулся моего бедра. И этот туда же. Я сказала: «Бедро». но на самом деле значительно выше. Вот тут. Конечно, я испугалась. Приличный на вид, симпатичный молодой человек, поэтому мне стало еще более стыдно. Я вскрикнула, вскочила с места. Другие пассажиры удивились, а у меня сердце стучит, сказать ничего не могу. Одна женщина так заботливо спрашивает: «Что случилось?» Я уже хотела сказать: «Вот этот человек со мной заигрывает», но, увидев, что он опустил глаза и покраснел, подумала: «Ладно», и не смогла сказать правду, хоть и не обязана была покрывать его. Я соврала. Какая-то кнопка впилась сзади, на том месте опасно сидеть. Все тут стали осматривать зеленую подушку сиденья, с которого я вскочила. Кто-то сказал, что следует написать в автобусную компанию, но я ответила: «Да ладно, я сейчас выхожу», и вышла из автобуса. Когда он тронулся, мое место так и осталось свободным. Никто не захотел сесть на это страшное место. Только черные волосы молодого человека, падавшие из-под шапочки, сверкали рядом на солнце. Вот что я хотела рассказать. Я думаю, что поступила хорошо, не обидев человека. Пусть я одна пострадала. Такова уж у красивых людей судьба. Нам суждено терпеть обиды, скрывать их в душе и уносить тайны с собой в могилу. Женщина с прекрасным лицом. Да она как святая. Я рассказываю это только тебе. Ты ведь сохранишь тайну? Окружающее нас уродство, жалкое положение людей, все это по-настоящему понимают только красивые женщины. Они видят это в устремленных на них глазах мужчин. Кинуя произнесла «красивые женщины» так, будто выплюнула эти слова. Их жизнь — ад. Судьба красавиц. Молча улыбаться в ответ на непристойное желание мужчин и вульгарную ревность женщин. Какое же это несчастье! Никто не понимает моих страданий. Это несчастье может понять только такая же красивая женщина, как я. Нет никого, кто бы мне посочувствовал. Меня просто мутит, когда кто-нибудь из женщин говорит мне: «Какое, наверное, счастье быть такой красивой!» Они, ну, никак не могут понять несчастье избранных. Им не постигнуть одиночество драгоценного камня. Бриллиант постоянно алчут презренные деньги. Меня — низкая похоть. Если бы люди действительно знали, насколько тяжело быть красивой, то обанкротились бы все заведения, делающие пластические операции. От красоты выигрывают только те, у кого ее нет. Разве не так? Тору слушал ее, перекатывая в ладонях зеленый карандаш. Кинуя была дочерью крупного местного землевладельца. После несчастной любви у нее случилось помутнение рассудка, и она полгода провела в психиатрической лечебнице. Симптомы были довольно странными. Какое-то упоение меланхолией. В дальнейшем сильных приступов уже не возникало. Вместо этого Кинуя убедила себя, что она самая красивая в мире, и на этом успокоилась. В припадке Кинуя разбила зеркала, которые доставляли ей огорчение, и ушла в мир без зеркал. Реальность стала для нее гибкой. Она имела возможность видеть только то, что хотела, и не видеть того, чего не хотела. С легкостью могла, не думая об опасности, вести какой-то особый образ жизни, за который когда-нибудь ей придется дорого заплатить. После того, как Кинуя выбросила в мусорный ящик старые игрушки, прежнее самосознание, она создала себе другое, очень чувствительное, и, поместив его, словно искусственное сердце, внутрь себя, заставила приняться за работу. Ее мир был прочен, как алмаз, и никто не смел посягнуть на него. Кинуя, построив свой мир, достигла полного, по ее понятиям, счастья, стала во всех отношениях несчастной. Скорее всего, болезнь Кинуэ развелась от того, что мужчина, в которого она была безответно влюблена, грубо посмеялся над ее уродством. В этот миг Кинуэ и увидела свой жизненный путь. Единственный свет в этом узком ущелье. Если не изменить лицо, надо изменить мир. Она сама своими руками сделает себе пластическую операцию, тайну которой знает лишь она. Стоит только вывернуть наружу душу, как из безобразной серой раковины явится на свет сияющая жемчужина. Подобно тому, как преследуемый воин находит путь к спасению, Кинуэ, обнаружив в своем мире ситуации, в которых все складывалось не так, как ей бы хотелось, вывернула мир наизнанку. Это была революция. Хитрость, состоявшая в том, что вещи, которых Кинуэ всем сердцем желала, достались ей в виде печальной судьбы. Тору, вытянув длинные ноги в джинсах и свободно откинувшись на спинку стула, слушал Кинуэ, привычно затягиваясь сигаретой. В ее рассказе для него не было ничего нового, но он был слушателем, который не даст рассказчику заметить, что ему скучно. Кинуэ очень чутко воспринимала реакцию слушателя. Тору никогда не смеялся над Кинуэ, как это делали в округе, потому она и приходила к нему. Он испытывал к этой безобразной сумасшедшей, которая была старше его на 5 лет, что-то вроде братской любви. Во всяком случае, ему нравились люди, не воспринимавшие этот мир как нечто незыблемое. Оба обладали твердой душой. Эта твердость, которая у одной поддерживалась безумием, у другого — самосознанием, была одного свойства, и они не способны были ранить друг друга. Можно было не опасаться, что общение душ приведет к соприкосновению тел. И тут Кинуэ совсем ослабила бдительность, но когда Тору вдруг вскочил со стула и в несколько шагов очутился возле нее, она с криком бросилась к двери. Тору спешил к зрительной трубе. Прильнув к окулярам, он махнул назад рукой. «У меня работа, уходи!» «Ах, извини, я не то подумала. Я верю, что ты другой». Но в последнюю минуту решила, что ты такой же, как тот мужчина. Прости меня, я все время попадаю в беду, поэтому стоит мужчине неожиданно вскочить, сразу думаю, ну вот опять будет приставать. Извини, ты ведь представляешь, каково мне, я все время должна быть начеку. Хорошо, уходи, я занят. Ухожу, послушай. Что еще? Спросил Тору, не отрываясь от трубы и чувствуя за спиной, как Кинуэ топчется там, где снимают обувь. Я очень тебя уважаю. Ну, пока, до свидания. До свидания. Тору, прислушиваясь к мелким шажкам по деревянной лестнице и стуку двери, следил за огнями во мраке. Слушая рассказ Кинуэ, он поглядывал в окно и заметил признаки появления корабля. У горизонта собирались тучи, но когда на западе Идзу, где-то в районе Тои, по вершинам и подножию гор рассеялся свет, и, смешавшись с огнями рыбачьих судов, вышедших в открытое море, намекнул о приближении корабля, Тору ощутил крошечное изменение. Казалось, в темноте упала капелька света. До прибытия Ниттэмару, которого ждали в 9 вечера, оставался почти час. Но когда речь идет о кораблях, полагаться на ожидания не стоит. В зрительную трубу были видны огни судна. Они двигались в ночном мраке, словно там ползла гусеница. Маленькая точка света раздвоилась. Корабль сменил направление, и стали видны огни на мачтах. Через некоторое время корабль определил курс, и расстояние между мачтовыми огнями стало постоянным. По этому расстоянию и огню на капитанском мостике было ясно, что это не рыбачье судно водоизмещением несколько сот тонн, а Ниттэмару, водоизмещение которого составляло более 4200 тонн. Тору умел на глаз по расстоянию между топовыми огнями определять размеры судна. В трубу было видно, что других огней на море нет. Через какое-то время этот свет перестал смешиваться с далекими огнями Наидзу и огнями рыбачьих судов. По темной морской глади ползло что-то большое и черное. Скоро оно, неотвратимо как смерть, надвинется на отражавшиеся в воде огни понтонного моста. Когда в ночи свет топовых и красный свет бортового огней четко обрисовали силуэт грузового судна, напоминавшего сложный старинный музыкальный инструмент, Тору взялся за прожектор и ручкой отрегулировал направление света. Если световой сигнал послать слишком рано, с корабля его не заметят. При этом, если переусердствовать с настройкой, свет может не дойти до корабля, так как дорогу ему преградит столб в юго-восточной части помещения. Сложно рассчитать направление и скорость ответа, поэтому определить нужное время не так-то просто. Тору включил прожектор. Из щелей старого механизма на руки сочился слабый свет. В круге света появился корабль, выхваченный из ночного мрака. Тору, двигая шторку прожектора, послал три раза первый сигнал. Вспышки словно пропели «та-та-та-та-та», «та-та-та-та-та», «та-та-та-та-та-та-та». Ответа не было. Он повторил снова. С другой стороны освещенного огнями понтонного моста будто просочился ручеек света. Ответили. В такие минуты Тору ощущал свет в тяжести ручек, которыми он двигал шторку. Он просигналил название корабля. Ему ответили длинной вспышкой, что сигнал понят, а потом быстрым миганием света передали название корабля. Череда вспышек читалась как «Ниттемару». Длинные и короткие вспышки света беспокойно плясали во мраке, и казалось, что в самом центре спокойных огней один луч обезумел от радости. Его голос, взывавший издалека, с ночного моря, походил на голос только что бывшей здесь безумной девушки. Не тот металлический голос, не печальный, но отмеченный грустью, все время взывающий к счастью. Голос всего лишь сообщил название корабля, но метущийся свет каждой вспышкой передавал биение пульса, хаос разбушевавшихся чувств. «Наверное, на Ниттемару световые сигналы подает второй помощник капитана. Он же следит за сигналами с берега. Тору представил себе, что чувствует этот моряк, возвращаясь домой. В светлом помещении, заполненном запахом белой краски, в блеске латуни компаса и штурвала, витают дух усталости от дальних странствий и воспоминания об оставленном на юге солнце. Возвращение корабля, потрепанного соленым ветром, измотанного грузом, профессиональные, быстрое движение рук мужественного второго помощника, управляющего прожектором, горящее в его глазах чувство, с каким он возвращается домой. Два одиноких, разделенных ночным морем пространства, оказались связаны, и когда эта связь установилась, уверенность в том, что по ту сторону тьмы есть человеческая душа, возникла в ночи над морем, будто сияющий дух. К берегу корабль пристанет завтра. Сегодняшнюю ночь ему придется прождать на рейде акватории 3G. Карантинная служба после 5 вечера не работает. Теперь уже завтра, с 7 утра. Тору отметил время, когда Ниттемару прошел мимо третьей опоры. Потом, когда начнутся переговоры, упоминание о времени позволит избежать недоразумений при решении очередности швартовки. «Прибудет, как всегда, раньше времени», — сказал сам себе Тору. У него была привычка порой разговаривать с собой. Было уже половина девятого. Ветер стих, море успокоилось. Часов в 10, чтобы взбодриться, Тору спустился вниз и вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. По дороге внизу сновали машины. На северо-востоке, в Симидзу, возбужденно мигали огни в районе порта. Чернела гора Удодзан, которая поглотила закатившееся после ясного дня солнце. Отчетливо были слышны пьяные голоса, горланившие песню возле одного из доков. Тору вернулся в комнату, включил радио. Он собирался послушать прогноз погоды. Прогноз был неважным. Дождь, волнение на море. Потом были новости. Радио сообщило, что действия американской армии в Камбодже сделали невозможным восстановление до октября больниц, пунктов снабжения армии и штаба фронта освобождения. Половина 11-го. Обзор становился все хуже. Огни полуострова Идзу пропали. Тору сонно подумал, что это все-таки лучше, чем яркая лунная ночь. В лунную ночь поверхность моря переменчиво сияет, и в этом свете трудно различить топовые огни приближающегося корабля. Тору поставил будильник на половину второго и лег в маленькой комнатке поспать.